Глава 14. Злата. Рука горит от пощечины, но этот колхозник заслужил. Мало того, что он и так с первой встречи рассказывает мне, что я пустышкой ничего не стою, так оказывается еще и уродина в его наглых глазах. «Иди и поговори с теми, кто оценит твое благородство по достоинству!» Шиплю в ответ и пытаюсь выдернуть руку. «Золотка, ты сейчас перегибаешь!» Матвей склоняется ближе, заглядывая мне в глаза. «Кем бы меня здесь ни считали, но я не высказываюсь ни о ком за спиной. Если ты меня бесишь, я это тебе с первой встречи говорю!» Отвечаю, злясь еще сильнее. «У Петьки намного больше уважения. Он пришел сегодня и спросил все, что хотел». «Ну так еще бы не спросил, когда ты жопой здесь своей крутила!» Рявкает Матвей так, что я даже теряюсь на долю секунды. «Жопу у твоих доярок, а я хожу в том, в чем хочу!» Отвечая в тон ему и снова пытаясь выдернуть руку, но Матвей сжимает ее еще сильнее. «Мне больно!» — выкрикиваю. «Увижу тебя еще раз, Сонька, и пожалеешь!» Холодно выговаривает каждое слово Матвей и отталкивает меня так, будто ему противно. «Да пошел ты!» — шеплю, растирая руку. «Я еще не спрашивала, с кем мне общаться!» «Урод!» Чувствую, что слезы подступают к горлу, но я не могу позволить себе, чтобы Матвей видел это. Быстро разворачиваюсь и бегу к калитке. «Злата!» — зовет Матвей, но как-то не так. Его голос другой, но мне уже насрать. Козлина. Ни один из моих бойфрендов никогда не позволял себе разговаривать со мной в таком тоне. «Златочка?» Замечаю тетю Люсю, которая выходит из курятника с корзины яиц. Пробегаю мимо нее, но быстро останавливаюсь, когда слышу ее: «Ой, теть!» Разворачиваюсь и бегу к ней. «Что с тобой?» Тетя Люся держится за грудь в области сердца, а я начинаю паниковать. «Я сейчас, подожди!» Осматриваясь вокруг и подхватив ее под руку с одной стороны, хватаю корзину с яйцами в другую руку. «Подожди, подожди!» Стонет тетя, а я чуть ли не рыдаю от бессилия. «Сейчас пройдет. Дай только посидеть немного». «Тебе в больницу нужно!» Перебивая ее. «Где дядя Сава?» «На ферме», — отвечает глухо тетя. «Вот приедет и посмотрит». «Он ветеринар!» — рычу от бессилия. «Да какая разница?» — пытается улыбнуться тетя Люся. «Врач же». «Телефон твой где?» Давно нужно было подумать о связи для себя. Мой оператор здесь не ловит. Если первые дни была ломка без интернета и телефона, то сейчас, оказывается, я могу спокойно обходиться без него. «Златочка, успокойся. Но я уже усаживаю тетю на ступеньку у дома. Видишь, легче становится». «Это не легче. Ты бледная, теть». Паника все же сдавливает в своих тисках. «Златочка, ты что, плакала?» Тетя Люся протягивает руку и проводит мне по щеке, стирая слезы. А у меня перед глазами встает картина, как мама делала точно так же. Не знаю, что пересиливает во мне, а может, все и сразу, но я не могу больше сдержать в себе ничего и просто начинаю рыдать. Недавно не было так больно. Внутри все будто горит, да с такой силой, что выть хочется. «Девочка моя!» Слышу шепот тети Люси и подаюсь, когда она притягивает меня к себе в объятия. «Я отвыкла от такого. Мозг вопит, что что-то не так, но сердце заходится в бешеном ритме. Меня так давно никто не обнимал. Вот так, просто, без всякого подтекста». «Поплачь, поплачь, моя хорошая. Нельзя носить в себе столько боли». Тихо говорит тетя, гладя меня по волосам. «Мне не больно. Заикаясь, отвечаю я. «Конечно, не больно. соглашается тетя, но не отпускает. А на языке так и вертится ответить, что больно это назвать нельзя. Это что-то ужасное, и оно давит на меня. Но сидя вот так на крыльце, мне становится легче. «А что это здесь происходит?» Встревоженный голос дяди Савы раздается слишком близко. Быстро прячу лицо на плечи у тети и вытираю слезы. Несколько вдохов и могу говорить спокойно. «Когда тетя Люся последний раз проходила обследование?» Строго спрашиваю, разворачиваясь к дяде Саве. «Люсь?» Дядя переводит встревоженный взгляд на тетю Люсю. «Все в порядке, Сав», — отмахивается она. «Не в порядке!» — резко отвечаю. «Не в порядке! И если ты любишь свою жену...» Перехожу на «ты» и к дяде Саве тоже. «То вызывай скорую и отправляй тете Люсе на обследование. Ясно?» «Люсь, что случилось?» «Вот теперь до дяди дошло. Савушка, да все хорошо. Златочка преувеличивает». Снова отмахивается от дяди тетя Люся. «Да и какая больница? А кто будет за хозяйством смотреть? Скоро бройлеров рубить. Да и ягоды поспевают». «Не слушай ее!» — грозно говорю, поднимаясь со своего места. «Я сама!» — твердо заверяю, даже замираю на секунду от своих слов. «Сама все сделаю. И ягоды, и бройлеры, и быки, и кто там еще?» Не знаю, что видит дядя на моем лице, да и можно ли что-то рассмотреть в сумерках, но он молча поднимается, хватает упирающуюся тетю на руки и несет в машину, которую еще не успел загнать в гараж. Смотрю им вслед, слушая их переговаривание и выдыхаю, когда слышу, как машина отъезжает от дома. Осматриваюсь вокруг, замечаю стоящую рядом корзину с яйцами. И только сейчас понимаю, что совершенно не знаю, что мне делать дальше. «Фух!» — выдыхаю громко. «Ну что, Злата Березина, за язык тебя никто не тянул!» Хватаю корзину и захожу в дом. Пытаюсь сообразить, где бы мне почитать, что нужно делать. «Знаю, что у Матвея есть интернет, но к нему не пойду». Пошел он, урод. «Сама справлюсь, как и всегда».